Минут через 40 я уже сидела в офисе перед Перицыной и по ее настоятельному требованию рассказывала душещипательную историю одной уральской женщины, приехавшей на днях в столицу. «Да», — протянула Катька, затянувшись сигареткой, — «не перевелись еще мужики на этом свете. Повезло этой дурочке с хирургом. Зря она от него ушла, зря. Он ее любил, обеспечивал и закрывал глаза на ее сомнительное прошлое. Что она собирается ловить в Москве, не понимаю. Ты думаешь, здесь так легко затеряться? Как раз наоборот. Я то и дело встречаю тарасовчан. Пройдет какое-то время, и она обязательно наткнется на кого-нибудь из своей прошлой жизни. А знаешь, Таня, не мешай ей жить. Не захотела она вернуться к хирургу, так не тащи ее к нему силой. Ничего хорошего из этого не выйдет. Что значит «не мешай и не тащи»? Я работаю на хирурга. Он мне платит за то, чтобы я искал Соню. Куда ему еще деньги тратить? Ну, запал профессор на нее, имеет право. А я должна выполнить желание клиента. Нет, ты, Танька, все-таки авантюристка. Моя однокурсница вдруг разразилась вульгарным смехом, вводя меня в краску смущения. Это только в кино девушки без адреса через день-два находятся. А в реальной жизни они с адресом теряются. Иванова, как ты намереваешься ее искать? Может, объявление в газету собираешься дать? Так, может, она не читает газет? Есть одна зацепка. Ford Fusion. Ты представляешь себе, сколько в Москве этих фордов? Представляю, много. Но можно сузить круг до тех, которые застрахованы в компании «Мост». У черной тачки на заднем стекле была рекламная наклейка этой страховой компании. «Ха! Рекламная наклейка!» Катька снова стала надо мной посмеиваться. «У меня на машине тоже есть рекламная наклейка. Только я в той страховой компании уже 2 года не страхуюсь. Понимаешь, ее отдирать сложно». Ну, еще мне известно несколько цифр номера и имя женщины, которая была за рулем. Ну, так не фамилия же. Да, Таня, блажен, кто верует. Знаешь, я в Москве уже 4-й год, но до сих пор поражаюсь масштабом этого мегаполиса. Наш Тарасов, по сравнению с Москвой, деревня. А здесь все по-крупному, другие расстояния, другие бабки. Вот я в Тарасове свою квартиру наконец-то продала. А здесь на эти деньги шкаф в прихожую купила. Ну, еще кое-какие мелочи. Слушай, а что ты в этом шарфе сидишь? Горло, что ли, болит? Так мы его клюквенной настойкой полечим. Ну, не сейчас же, — отмахнулся я. Короче, не сейчас, а вечером. Мое предложение такое. Наплюй ты на это расследование, отдыхай, веселись. Я тебе здесь такую культурную программу устрою. Катька аж закатила глаза. «Помнишь Суздальцева, Газы, Белко? Они тоже в Москве обосновались. Знаешь, из них такая великолепная троица получилась. Следователь, прокурор и судья. Я адвокат, ты частный детектив. Короче, юристы всех мастей. Слушай, давай организуем вечер встречи выпускников. Сегодня же закажем столик в ресторане. Думаю, нам будет о чем поговорить. А ты как думаешь?» «Кать, я так не могу. Я работать сюда приехала». «А оно тебе надо? Работать?» «Шарфик, я смотрю, ты не просто так на шею намотала. Синяк на подбородке маскируешь. Ой, Танька, Танька!» «Что, Танька?» Я была уже не рада, что встретилась с Перепелицыной. Жизнь в столице здорово изменила ее. Появился какой-то снобизм, да и вульгарности добавилось. А еще мне показалось, что мой визит стал ее раздражать. Она то и дело отпускала в мой адрес едкие шуточки и язвительные замечания. Я пока все это терпела. «Откровенно говоря, ты, Танюха, меня здорово удивила, когда занялась частным сыском. Не бабское это дело. Лучше уж адвокатура. Во всяком случае, мне морду еще никто не бил». «Не волнуйся, у тебя все еще впереди», — съязвила я про себя, хотя в сущности мне было не до смеха. Кое в чем Катька была права. Информации для того, чтобы найти Кривцова-Верещагину, пока что имелось ничтожно мало. Знаешь, я не против того, чтобы встретиться с нашими в ресторане. Но это потом, перед отъездом. А пока мне надо куда-то шмотки свои бросить. Посоветуй какую-нибудь гостиницу. Ну, зачем же гостиницу? Я же обещал тебя пристроить. Значит, пристрою. У моего мужа есть тетка, Ирина Вячеславовна. Старая дева, немножко с придурью, но ужиться с ней можно. Квартира у нее большая, рядом со станцией метро Юго-Западная. Я иногда знакомых и родственников туда направляю. Тань, а может, все-таки плюнешь на свое расследование, окунешься в мир порока, оторвешься на полную катушку, возвратишься домой отдохнувшая, с багажом приятных воспоминаний? Моя профессиональная добросовестность решительно восставала против этого предложения. Поэтому я категорично мотнула головой и сказала: «Нет, как это я вернусь в Тарасов, не найдя Соню? Что я клиенту скажу?» «Наврешь профессору, что искала его маникюршу, но не нашла, в чем, собственно, нет ничего удивительного. В крайнем случае вернешь ему неустойку, и вся недолго. Думаешь, я все дела выигрываю?» «А что, не все?» «Пунктирно!» Катька откинулась на спинку кресла и закатила глаза к потолку. «Раз на раз не приходится. Но я не расстраиваюсь из-за профессиональных неудач, и поток клиентов ко мне не иссякает. Порой попадаются такие ценные экземпляры». Вообще-то, Катькино признание меня не слишком удивило. По правде сказать, все таланты, отпущенные свыше Екатерине Перепелицыной, сводились к одному. Она могла закадрить почти любого мужика. Я помнила, как моя однокурсница часами воодушевленно болтала с представителями сильного пола о сущих пустяках, а они завороженно смотрели ей в рот. Однажды Катьке сбрело в голову, что она хочет быть москвичкой, и она ею стала. Но, выйдя замуж за коренного жителя столицы, девичью фамилию, однако, не сменила. Я поняла, что адвокатский кабинет для нее – это всего лишь место, где можно завязать новые знакомства. А вот для меня работа частным детективом была всем. Знаешь, Катя, я еще ни одного расследования не провалила, поэтому не хочется портить статистику. Перепелицына посмотрела на меня, как на какое-то чудо из пробирки, и вдруг хлопнула в ладоши и завопила: «Идея! А давай с тобой поспорим. Заключим такое пари. Если ты найдешь беглянку, в ресторане я платить за тебя буду. А если не найдешь, то платить за меня будешь ты. На наших однокурсничков рассчитывать не приходится. Все трое такие жмоты. Ну что, согласна?» «Согласна. Почему нет?» Мы ударили по рукам, и Катька стала собираться. Она убрала в сейф какие-то папки, потом позвонила по телефону и отменила встречу с клиентом. «Ну что сидишь? Пошли!»